«Нет, адвокат», — ответил Артур. «Я получил письмо с восковой печатью и прочей ерундой. Все как положено. Ля-ля-ля, четвероюродный дядя. Ля-ля-ля, единственный оставшийся в живых родственник. Ля-ля-ля, позвольте нам первыми выразить сердечные. Ля-ля-ля. Минуту назад я был Артуром Подмигинцем, многообещающим оптовым торговцем фруктами и овощами. И вдруг стал Артуром графом Упырито, владельцем 50 акров отвесных скал, с которых даже козлы падают, замка, который покинули даже тараканы, и сердечного приглашения бургомистра, который просил заглянуть как-нибудь, чтобы обсудить 300-летнюю задолженность по налогам». «Ненавижу адвокатов», — произнес голос из-под стула, прозвучавший как-то глухо и печально. Сдумс постарался держать ноги поближе к собственному стулу. «Это быть очень хороший замок», — грустно промолвила Дорин. «Груда покрытых плесенью камней», — возразил Артур. «Такой чудесный вид». «Ага, сквозь все, без исключения, стены», — отрезал Артур. «Я должен был сразу догадаться о подвохе. Вообще не стоило туда ехать. В общем, я поспешил убраться оттуда как можно быстрее. Ладно, 4 дня в самый разгар сезона было потеряно, но что об этом горевать? В общем, я решил забыть обо всем случившемся. А потом вдруг проснулся в темноте в каком-то ящике, нащупал спички, зажег и увидел перед носом записку со словами: «Вставай, живыми заклейменный», — перебил его господин Башмак. «То был один из моих первых вариантов». «Я не есть виновата в том, что ты сыграть в гроб», — холодно произнесла Дорин. «Один, два, 3 дня проходить, а ты все не шевелиться и не шевелиться». «Жрецы, мягко говоря, были в шоке», — сказал Артур. «Ха, жрецы!» — воскликнул господин Башмак. «Всегда одно и то же. Постоянно твердят о жизни после смерти, а попробуй воскресни, радости на их лицах ты не увидишь». «Жрецов я тоже не люблю», — сказал голос из-под стула. Сдумс задумался, слышит ли этот голос еще кто-нибудь, кроме него. «Никогда не забуду выражение рожи его преподобия Благолепса», — мрачно произнес Артур. 30 лет ходил в тот храм, пользовался уважением в обществе. А сейчас при одной только мысли о том, чтобы войти в это религиозное учреждение, у меня болит нога». «Все есть правильно. Вряд ли стоит говорить то, что ты тогда сказать, когда откинуть крышку гроба», — строго указала Дорин. «Он есть священнослужитель. Они не должны знать такие дурные слова». «А мне тот храм нравился», — с тоской произнес Артур. «Было чем заняться по средам». «А вы в Империса, госпожа под... прошу прощения, графиня Упырито?» — вежливо спросил Сдумс. Графиня улыбнулась. «Представляете себе, да». «По мужу», — хмуро пояснил Артур. «А это возможно?» — поинтересовался Сдумс. «Я всегда думал, что надо укусить». Из-под стола раздалось гнусное хихиканье. «Честно говоря, не понимаю, почему я должен вдруг кусать ту, рядом с которой провел 30 лет супружеской жизни», — сказал граф. «Каждая женщина есть всегда делить с мужем его увлечение», — важно ответила Дорин. «Это то, что делает брак интересным». «Кому нужен интересный брак? Лично я никогда не говорил, что мне нужен интересный брак. В этом беда всех современных людей. Они считают, что супружеская жизнь может быть интересной. К тому же увлечение здесь ни при чем», — простонал Артур. «Вампирство не такое уж веселое занятие, вопреки распространенному мнению. На улицу днем не выйдешь, чеснок есть нельзя, а бриться теперь сущая каторга». «Почему? Ведь, по-моему...» — начал было Сдумс. «Здесь все дело в зеркалах. Я в них не отражаюсь», — перебил его Артур. «Думал, хоть превращение в летучую мышь будет интересным. Но местные совы такие сволочи. Ну, а что касается... ну, ты понимаешь, кровь там и так далее...» Артур внезапно замолчал. «Артур, всегда трудно ладить с людьми», — пояснила Дорин. «Но самое плохое, постоянно приходится носить фрак», — продолжил Артур, искоса взглянув на Дорин. «Хотя я считаю, что особой необходимости в нем нет». «То есть поддержание традиций», — твердо заявила Дорин, которая, очевидно, решила дополнить фрак Артура нарядом, который она посчитала уместным для вампирессы, а именно черное облегающее платье, длинные черные волосы, зачесанные назад, и мертвенно-бледный грим на лице. Правда, от природы графиня была маленькой, пухлой, с курчавыми волосами и здоровым цветом лица. И природа брала свое. «Лежал бы себе в гробу и лежал!» С тоской пробормотал Артур. «О, нет!» — вмешался в разговор господин Башмак. «Это слишком простой выход. Движению нужны такие люди, как вы, Артур. Мы должны подать людям пример. Помните наш девиз?» «Который из них, Редж?» — устало произнес Волков. «У нас их так много». «Мы мертвы, но дух наш живет», — напомнил Редж. «Понимаешь, на самом деле намерения у него самые добрые», — пояснил Волков, когда встреча закончилась.